108. Гуру. Верно заметили, что выражение лица и изображение никогда не бывает одинаковым, оно различно всегда. Эту тонкую разницу усмотреть не всегда удается, но если глаз достаточно утончен и ставит перед собой эту задачу, то результаты не замедлит. Это обстоятельство лишний раз подтверждает то, что ничто никогда не повторяется даже при кажущемся поверхностном сходстве. Также неповторимо и прошлое, о котором часто сожалеют несовершенные сознания. Все течет и все меняется, и струи потока никогда не возвращаются на прежнее место.